Издательство «Бомбора». Океан книг. Любовь по-стамбульски. Сердечные авантюры в самом гастрономическом городе. Эсмира Исмаилова. В приложении вы найдете фотографии достопримечательностей Стамбула и рецепты, упомянутые в аудиокниге. Вместо пролога. 2 года жизни на берегах Босфора. Примерно столько нужно стороннему наблюдателю, чтобы ощутить вкус совершенно новой реальности. Она приправлена пряными специями, аромат которых разносят по городу восточные базары. Полна сладостного кейфа, обитающего в душах добродушных горожан и передающегося воздушно-капельным путем каждому, кто по воле рока заплутает в лабиринтах пыльного города. Она наполнена тонкими вкусами османской кухни, впитавшей в себя столько культуры и традиций, что и подумать страшно. Новые города, как и новые отношения, никогда не знаешь, что скрывается в незнакомом переулке. Ценная достопримечательность или невзрачный тупик. 3 года я шла по пятам скрытного города, выведывая сокровенные тайны его тысячелетней истории. Засиживалась допоздна на закопченных кухнях, выискивая идеальные пропорции питательного напитка базы и способы уменьшения калорий в сахарной пахлаве. Меня преследовали тайны, разгадать которые не могли ни всеведущие экскурсоводы, ни неподъемные талмуды по истории. Повсюду, куда бы я ни ступала, приветствовали аккуратно вырезанные вифлеемские звезды на потертых каменных портиках, загадочные латинские аббревиатуры и заставляющие краснеть фаллические символы на стенах старейших византийских храмов. В узких тупиках людного проспекта Истекляль я слышала шепот на старогреческом языке, пряталась в широких пассажах от подозрительных типов, ищущих пристанище там же от осенних дождей, жадно всматривалась в освещенные гостиные незнакомых квартир с высокими потолками и всегда распахнутыми окнами. По дороге домой я непременно останавливалась у лотка с фаршированными мидиями. Как же мальчишка, вздвинутый на бекрень кепки, радовался моему появлению. Аппетита мне не занимать. Он раскрывал специальным ножиком ракушку и щедро сбрызгивал ее сводящим скулу соком средиземноморского лимона. При виде ярко-желтого цитруса рот наполнялся слюной, и я в нетерпении предвкушала встречу с нежной мякотью оливкового моллюска. Его нежный вкус кокетливо терялся среди рисовых зерен, кедровых орешков и крошечных ягод птичьего изюма. Стоит покончить с одной порцией, как догадливый мальчуган уже с хрустом вспарывает очередной ларец блаженства и удовольствия. Сытая и обессиленная, я медленно плелась домой, опьяненная долгими скитаниями по капризному городу. И все было бы хорошо в этом великолепии будоражащих запахов, ярких характеров и проверенных столетиями сплетен, если бы не одно «но». Стамбул и его просвещенные обитатели веками скрывали множество тайн, к разгадке одной из которых я подошла в этот раз с полной ответственностью и отвагой. Мне пришлось окунуться в тонкости едва ли не самого пылкого языка на планете, спуститься в подземелье под кровавым собором в Балате, отыскать послание Зои Парфирородной, перепробовать с десяток блюд из поваренной книги повара Василевса и собственноручно сварить эликсир истинной любви из фиолетового базилика. Все это ради энигмы, которую тщательнее всего охраняют коренные стамбульцы. Как обрести прекраснейшие из чувств? Как отыскать истинную любовь и проложить путь к сердцу единственного? Разгадка в тайнах, которые никогда не раскроет Стамбул, но о которых поведаю я, в третьей аудиокниге о своенравном и неповторимом городе на семи холмах.